разлуки страх. Вспомнил, как мы с тобой счастливы были, но время нас разлучило. Помню, как иногда называл тебя нежной я. Нежная, baby, помню твой взгляд, но знаю, эту ночь нам не вернуть назад. Нежная, baby, это все ложь, и прежнюю любовь обратно не вернешь. Нежная, baby, помню твой взгляд, но знаю, эту ночь нам не вернуть назад. Нежная, baby, это все ложь, и прежнюю любовь обратно не вернешь. Прошу, постой, не уходи в этот лунный вечер, оставь мне радость встречи. Но вновь я увидел в твоих глазах счастье любви и разлуки страх. Как безрассудны с тобою мы были, и время нас разлучило. Помню, как иногда называл тебя нежной. Нежная, baby, помню твой взгляд, но знаю, эту ночь нам не вернуть назад. Нежная, baby, это все ложь, и прежнюю любовь обратно не вернешь. Нежная, baby, помню твой взгляд, но знаю, эту ночь нам не вернуть назад.